Номер 19. Соврешь — порву. Уважаемый Владимир Владимирович, буду краток. Говорят, что длинные письма вас раздражают, а длинные-то они потому, что хочется рассказать вам обо всем, что волнует людей, а их волнует очень многое. Люди верят, что вы хотите сделать много добра. И никто не понимает, почему у вас не получается. А есть замечательная книжка про мальчика, которому тоже хотелось игрушек и пирожков, но ничего не выходило, никто не давал. Потому что он не говорил волшебного слова. А потом его добрый волшебник научил, и все пошло как по маслу. Но если вы думаете, что я про «пожалуйста», то нет. И время не то, и люди не те. Вы, наверное, знаете, что у нас в стране каждый день стреляют, взрывают, убивают людей, особенно на Северном Кавказе и в Москве. И всякий раз после самых страшных трагедий власть официально сообщает нам, что виноват Басаев, и его снова и снова объявляют в розыск. Итак, где Басаев? Точнее, где голова Басаева? Когда нам ее покажут? Эти вопросы хотела задать Патрушеву, ФСБ, но не вышло, не соединяют, невозможно дозвониться. Пожалуйста, уважаемый Владимир Владимирович, спросите у Патрушева, вы же почти каждый день встречаетесь, да и по телефону вас, несомненно, соединят. И еще, Владимир Владимирович, пожалуйста, спросите это у него не тогда, когда у вас с ним секретные разговоры, а в тот момент, когда в вашем кабинете работают телекамеры государственных каналов. Они потом нам покажут, что нас снимали. Обычно на экране видно, как очередной министр вам что-то докладывает, а вы говорите ему, что надо еще лучше проверить и убедиться, что людям точно от этого будет польза. Сколько нам таких картинок показали за эти годы, не счесть. И ни разу ни один ваш собеседник не запутался, не сбился, не попался на вранье. Зная уровень наших чиновников, их бестолковость и косноязычие, приходится предположить, что вы, прежде чем выйти к телекамерам, с ними репетируете, чтобы все прошло как по маслу. И это правильно, поскольку в серьезных вопросах экспромты недопустимы. А кроме того, высшие лица не должны публично ударять в грязь лицом, позорить и вас, и саму идею власти. Из-за этих репетиций, думаю, вы и опаздываете всюду. Разве им с одного раза втолкуешь? Если будете репетировать с Патрушевым, рискну предположить не только тему, но и текст. Президент России. Где Басаев? Почему не пойман? Шеф ФСБ. Президент России, даю неделю, хорошо, две недели сроку. Не предъявите Басаева живого или мертвого, будете разжалованы, арестованы и преданы суду. Поворот головы в сторону министра внутренних дел. И вас касается. И смотрите, чтоб никаких подделок. А то подсунете мне труп какого-нибудь одноногого бомжа, а этот чеченский черт потом выступит по телевизору. Владимир Владимирович, увидите, подействует. Помните, как однажды в самолете, это потом попало в газету, вы сказали Вяхереву, тогда хозяину «Газпрома»: «Рем Иванович, если не отнимете НТВ у Гусинского, я вас порву». И все получилось. Потому что «порву» — это самое настоящее волшебное слово, действует по всей вертикали, прошибает насквозь. Это ваши люди, они не понимают, когда с ними по-доброму, они слушают ваши вежливые слова и думают, что все как-нибудь рассосется, а порву. Они понимают. И губернаторы понимают. И Вишняков, ЦИК, и... Интересно, поймет ли, к примеру, Саакашвили? Но тут без эксперимента не обойтись, теория молчит. Порву. Очень сильное волшебное слово. Хоть я и не Вяхерев, я понимаю, что он почувствовал, когда услышал. Перед его мысленным взором вряд ли очутился рваный клочок бумаги. Скорее он ощутил себя голым, а на горле, на пузе и в паху большие острые зубы. На прощание. Письмо могло быть еще короче, но есть сложность. Чем короче говоришь, тем грубее получается. Одно дело уважаемый, пожалуйста, извините, если что не так, а при сокращении до предела остается только упал, отжался. У меня, конечно, есть опыт лаконичной переписки с лидером одной из думских фракций. Я ему дважды написал «пошел на» и указал короткий адрес, но толку никакого. Не идет, ждет, пока это вы ему скажете. Заканчиваю. Уважаемый Владимир Владимирович, поверьте на слово, есть реальный способ решить проблему Басаева. Окончательно решить. Но, как вы понимаете, такие деликатные вещи через газету не сообщишь, и по телефону не скажешь, и по почте не пошлешь. Пригласите? Скажу, не шучу. Вопрос слишком назрел. Даже не спрашиваю, что вы об этом думаете. 11 ноября 2004 года.